Глава 23. Запомни, как только окажешься в круге, отъезжай вправо. Это правило портала. Ир, ты мне это уже 3 раза сказал. Ведьмочка, сидящая на коне посреди пентаграммы, изобразила тяжелый вздох, зная точно, что сейчас у меня нет ни времени, ни желания ее воспитывать. Возня, явившаяся после обеда толпой оборотней, отняла намного больше сил и энергии, чем я мог представить, и растянулась почти на 3 часа. Да я даже допустить не мог, что случайно захватил одну из самых сильных стай, постоянно проживающих в городе, и что в ней 3 десятка оборотней и всего пара истинных животных, седой от старости волк и крупный пятнистый ягуар. Как я выяснил, оборотни использовали подчиненных зверей как дополнительных воинов. И сначала подумывал, не пора ли их отпустить, но очень скоро выяснил, что без стаи они погибнут. Хорошо еще, что я осмелился создать и стабилизировать портал, иначе мне пришлось бы терпеть эту толпу еще дольше. Очень помог Рэш, беспрекословно вставший на мою сторону, едва выяснил, на каких условиях я главенствую в бывшей стае Парамона. «А дома и женщины?» — осторожно спросил он, когда я объяснил, что они имеют право забрать и поделить по своему усмотрению половину выручки, которую еще не успел положить на счет прежний вожак. И условие только одно — делить так, чтобы никто не ушел обиженным или голодным. Впрочем, я был больше чем уверен, что Таилос и сам разберется в этом вопросе. Что ты имеешь в виду, говоря про дома и женщин? У Назирга 3 дома в городе. 1 в центре, 2 на окраине. Мы там живем, но в большом только в качестве прислуги. А женщин у него 2 — Хельта и Саира. Рэш, ты же знаешь, раз вожак погиб, женщины свободны и могут выбирать нового мужчину. Ну а дома? Будет правильным, если они будут общими. А чтобы никто из чужаков не позарился, оформите их на меня. Остальное решайте сами. Думаю, Кахорис и Таил не станут никого обижать. Надеюсь, ты им поможешь. Да, уверенно кивнул Рэш и с той минуты освободил меня от большей части проблем. Организовал поход за мясом, приготовление жаркого, помогал всех встретить, накормить и ответить на вопросы. И я был ему искренне благодарен. Маглоры не настолько благодушные существа, чтобы выносить мельтешащую перед глазами толпу, желающую рассмотреть, потрогать, понюхать и испытать мага и его терпение. Но еще больше я начал его ценить, когда Рэш избавил меня от общества одной из вдов. Хельта, молоденькая снежная пума, не замедлившая, едва представившись, продемонстрировать мне белоснежную шкурку защитного кокона и шикарное декольте тонкой и яркой блузы, определенно метила на то же место, которое занимала еще утром. Вот только я был категорически против, и Рэш ловко сплавил ее в Чаруну с первой же группой присягнувших мне оборотней. «Закрываем глаза», — строго прикрикнул я на бастарду и активировал портал. Убедился, что он сработал как нужно, перенес в центр пентаграммы своего коня, связанного воздушной плетью, осторожно шагнул к нему и взлетел в седло. Несколько слов, движение руки, и мельницу накрывает непроницаемая мгла, чтобы смениться яростным южным ливнем, в котором не видно даже происходящего в 3 шагах. Великая пентаграмма, вот это сюрприз! Повернув коня вправо, отыскиваю поисковиком съежившуюся под дождем фигурку одинокой всадницы и раскрываю над ней щит. Конечно, сухой от этого ведьмочка не станет, но хотя бы перестанут лупить по ее спине и голове тугие струи. «Мы туда попали?» — выпалила Мелин, едва я подъехал вплотную. «Если бы ты учила географию как следует», — высушивая ей магией одежду, язвительно буркнул я, «то знала бы, что для этих мест такие ливни — обыденное явление». «Куда едем?» «В гостиницу», — сообщил я радостно. «Надоели мне оборотни, руины и ночевки под открытым небом или в неудобных комнатушках трактиров. Мне уже довелось тут побывать. Прошлым летом шел с обозом вместо внезапно отказавшегося постоянного сопровождающего. Как потом узнал, коллеге выпал очень выгодный контракт, и я даже немного позавидовал. Вот потому точно знаю, что здесь много недорогих и удобных гостиниц. Жители предпочитают не работать, а потесниться и сдавать часть дома. Не знаю, как бы я искал гостиницу под таким ливнем, будь я обычным человеком. А так нас привел поисковичок к первому же вывешенному за калитку шнурку от звонка. «Заезжайте!» — крикнул откуда-то из-за завесы дождя голос хозяина дома, и калитка распахнулась. Мы проехали в нее и через несколько шагов оказались под навесом. Здесь было почти темно, шумно, как в праздничной толпе, от барабанившего по крыше дождя, зато сухо. «Сколько вам нужно спален?» — громко спросила стоящая у освещенного входа в дом женщина, когда хозяин увел наших коней. «Две!» — также громко выкрикнул в ответ, отлично зная, что к спальням тут прилагается столовая, купальня и часть веранды. Постояльцам в Добарете традиционно сдавали комнаты первого этажа, выходящие окнами на улицу. Второй этаж и выходящие в сад часть дома оставались в распоряжении семьи, и чужим туда прохода не было. «Иридес, а это не слишком дорогие комнаты?» Разглядев обставленную широкими диванами и изящными столиками столовую, куда нас провела хозяйка, засомневалась бастарда. «Нет, твоя спальня та, что дальше, моя эта», изучив расположение комнат, определился я и начал устанавливать щиты. «Иди умываться и отправляйся спать». «А есть не будем?» «Достанешь из сумок мясо и хлеб, здесь еду нужно заказывать заранее». «Ну, не совсем так, но не хочется ждать, пока нам приготовят ужин. Заслужил я сегодня нормальный отдых или нет?» Утренний Добарет был полной противоположностью встретившего нас вечером города. Залитый теплым солнечным светом, наполненный ароматом цветов, сохнущей земли и трав, праздничной промытостью зелени и разноцветием нарядов спешащих по делам людей. Мы с Майлин удобно устроились на куче подушечек у стоящего на веранде низенького столика, пили горячий душистый чай и рассматривали идущих и едущих мимо аборигенов и путешественников. И как я ни старался подольше растянуть это праздничное утро, все вокруг самыми неожиданными способами напоминало мне о делах и проблемах. Вот прошли мимо яркой стайкой местные девушки, и, любуясь на их гибкую походку и развивающиеся концы легких шарфов и платков, я вдруг вспомнил, что здесь порядочным женщинам принято покрывать волосы. И что тут вообще намного жарче, чем в Чируне, и одежду все носят светлую, легкую и довольно просторную. А потом прошел небольшой обоз. И я вдруг четко осознал, каким неприспособленным и невнимательным был еще год назад, если только сейчас вспомнил, что тут принято ездить на шаргах, а не на лошадях. И ничего, что они низкорослые, мохнатые и довольно некрасивы, эти полуптицы-полуживотные. Зато в местном климате у них масса преимуществ перед самыми прекрасными лошадьми. Шарги едят все подряд – плоды и листья, мелких животных и саранчу. Пьют любую воду и могут терпеть полдня, пока доберутся до водопоя. Но ценнее всего у них крепкие и устойчивые птичьи лапы с широко расставленными когтистыми пальцами, уверенно несущие седоков и через пески, и по скалистым узким тропам. Пресветлая пентаграмма, ну почему это не пришло мне в голову еще там? Я злился на себя, не пытаясь оправдаться ни своим неожиданным превращением в полукровку, не нападениями оборотней, желавших получить в наследство мой новый статус вождя и счет в банке. Тем более я не винил в собственной легкомысленности странных магов, вынудивших меня убегать в неизвестность. Но начинать исправлять свои ошибки намерен был немедленно, и первым делом решил расспросить хозяина. Он явно в курсе, куда приезжие девают коней и где берут шаргов. «Иридес», — внезапно произнесла Мелин, и это ее обращение вдруг взорвало меня как худшее из оскорблений. «Сколько раз тебе можно говорить?» — прошипел я разъяренно, ощущая, как начинают прорезаться когти. «Тут нет Иридеса. Есть господин Тадар. Неужели ты даже не в состоянии запомнить такое простое имя?» Девчонка секунду смотрела на меня недоверчиво, потом губы ее задрожали, в глазах блеснули слезинки, и она, стремительно сорвавшись с места, ринулась в свою комнату мимо топающего ей навстречу хозяина. «Доброе утро, господин!» Местные хозяева гостиниц не утруждали себя запоминанием и произношением чужих имен. Постояльцы меняются каждый день, и не стоит мучить собственный язык. «Вы хотели что-то спросить?» Да, спешно проглоченное с чаем заклинание невозмутимости привычно расслабило стиснутые кулаки и спрятало когти. «Где можно оставить на несколько дней лошадей и купить или нанять шаргов?» «Лошадей можно оставить в конюшнях Желара. Там хорошее пастбище, и это недалеко, но он берет вперед половину оплаты. Сколько за 20 дней с условием, что они сохранят седла и уведут коней немедленно? 8 серебряных, прикинув что-то в уме, сообщил хозяин, и в следующий момент монеты были в его цепкой ладони. А шаргов продают на рынке. Вы умеете выбирать? Да, кивнул я. Уж в этом меня никому не обмануть. Подождал, пока он уйдет, встал с подушек и направился в комнату Мелин. По пути ругая себя так, как не ругал, наверное, еще никогда. Где моя столько лет тренированная выдержка? Где терпеливость к обделенным способностями людям? Где воспитанные учителем умение находить короткие и вежливые ответы на самые неприятные вопросы? Почему я вдруг стал реагировать на малейшие нарушения моих указаний, как зазнавшийся высокомерный придворный или несдержанный отпрыск знатного рода? Это только чистопородным мужчинам присуще вести себя, как нервным мнительным девицам, паниковать и взрываться по мелочам, орать на дам и оправдывать свою неуемную страсть к вину горем и радостью. Нам, магам, такие проявления слабости совершенно непозволительны. Мы должны быть вежливы и терпеливы, не поддаваться на провокации и удары судьбы, относиться к людям с пониманием и доброжелательностью, твердо помня, всего через 20 лет можно будет уйти домой и навсегда забыть и про них самих, и про их странные и невыносимые привычки. Дверь в комнату оказалась заперта изнутри, и я только с досадой усмехнулся. Но неужели она не знала, что меня не остановит никакой замок? Воздушная лиана тонкой змейкой проскользнула в щель, нашла засов, отодвинула и услужливо распахнула передо мною дверь. Но едва шагнув внутрь и рассмотрев распахнутое окно, я осознал, что ведьмочки тут нет. И вмиг рассвирепел, разом забыв, что шел приносить извинения. Было обидно и гадко от мысли, что она опять нагло воспользовалась моим доверием и прошла сквозь сторожки, пользуясь полученным паролем. Разумеется, я ее поймаю, но верить больше не стану никогда. Поисковичок и воздушная плеть метнулись на поиск вместе. Чуть более сильный, зато и более быстрый метод добывания нужных вещей и существ. И он очень скоро принес свои результаты. Девчонка нашлась всего в сотне шагов от дома в маленьком переулке, и я не стал изучать, что именно она там делает. Просто сцапал воздушной лианой и мгновенно втащил в дом через то же окно, через какое она убегала. Резко развернул к себе лицом и отпустил, разъяренно уставившись в зеленые глаза. Я твердо намеревался высказать ей все свои претензии, все, что накопилось за последние дни, отчитать за ошибки и выходки, и раз и навсегда объяснить, как именно она должна себя вести и за какие поступки будет немедленно подвергаться наказанию. Но увидев почти белое лицо, стиснутые губы и вытаращенные в безумном страхе глаза, на секунду замешкался, лихорадочно соображая, это я ее так напугал или посмел кто-то другой? А в следующую секунду бастарда ринулась ко мне, вцепилась с неожиданной силой и, уткнув лицо в мою рубашку, зарыдала бурно, как вчерашний ливень. Ее трясло и колотило, и мне пришлось бросить заклинание невозмутимости, прежде чем девчонка смогла произнести несколько слов. «Они здесь, эти маги!» Я спряталась, но они заметили и сплели сеть. «Уходим», — мгновенно решил я и приказал самым твердым и уверенным тоном, каким смог. «Возьми себя в руки и быстро собирайся». И ринулся в свою комнату. «Разбираться будем потом, когда окажемся подальше отсюда и в безопасности». Мы выскочили из дома через пару минут, и за это время я успел собрать вещи и бросить под окнами спален пару липучек. Еще я наложил иллюзию не только на внешность, но и на ауры, и свою, и Мелин. Если там действительно были маги, то первым делом они будут смотреть именно на ауры, а не на лица. Крепко держа воспитанницу за ладошку, я почти бежал, ничуть не волнуюсь, что это кому-то покажется подозрительным. Окружающие видят не нас, а двух торговцев зеленью, несущих за плечами высокие корзины с товаром, а в руках корзинки с соломкой для плетения коробочек, туисков и пеналов. Торговля — второй излюбленный жителями этого города вид заработка, и пока продавцы сидят под навесами на глиняных скамьях, они успевают наплести всяких безделушек и талисманов. На рынке мы несколько раз меняли направление, специально протискивались сквозь самые большие толпы продавцов и покупателей, прошлись возле прилавков с рыбой и крабами, где шла самая оживленная торговля, и оказались возле загона с шаргами. Первым делом я поставил вокруг следилки, настроенные только на магов. Затем сдвинул свою шапочку и приступил к разоблачению слаженной банды торговцев. Благодаря святую пентаграмму, что прошлым летом несколько дней ехал на шарге и приблизительно знаю, какие у них бывают недостатки. И теперь я просто задавал вопросы и вслушивался не в ответы торговцев, а в эмоции, возникающие в их душах. «Да, здоровый, почтенный, совсем здоровый. Нет, ноги не стерты. Как ты мог такое подумать? Да, обучен, хорошо обучен, послушный, как молодая жена. Нет, не любит грызть поклажу. Ничего не тронет, хоть разложи и уйди». И тут же наивно выдавали свое собственное мнение об истинной стоимости животных, назначая за действительно обученных и здоровых вдвое большую цену. Довольно быстро я выбрал двух шаргов, потребовав не забыть про скидку как первому покупателю и про местные седла, которые всегда шли в комплекте с животными. И вскоре мы уже выехали с рынка в направлении западной дороги и остановились только у небольшой лавчонки на окраине города, купить провизии и кое-что из одежды. Я по прошлому разу отлично знал, что на местном рынке покупают вещи только слуги богачей да путешественники. Теперь мы были похожи на опытных наемников, сопровождавших обозы, и ничем не насторожили лавочника. Да и тропа, по которой мы выехали из города, вела в сторону столицы, и каждый, кто мог нас видеть, сразу понимал, что направляемся мы к излюбленному наемниками дешевому придорожному трактиру, где ожидали заключения контрактов целые отряды. Но никто не заметил, как, въехав в густые кусты, я снова сменил иллюзию и повернул шаргов в противоположную сторону, чтобы, объехав город по перепутанным тропкам, выбраться на дорогу, ведущую в земли дроу. Мэйлин с той минуты, как вышла из своей комнаты в мужской одежде и с мешком в руках, не произнесла ни слова. Сначала я был этому невероятно рад. Потом начал понемногу беспокоиться, но молчал так же упорно, решив отложить все разговоры до первого привала. Место для привала нашлось само. Стоящий на отшибе хуторок с намалеванной на заборе углем миской и ложкой. Пренебрегать таким приглашением не следовало. Дня через два после перевала в землях дроу не будет ни таких хуторков, ни добродушных крестьян, готовых пустить на ночлег и накормить всего за полсеребрушки. «Ну а теперь рассказывай», — отодвинув расписную глиняную миску, приказал я бастарде, пользуясь тем, что сидели мы не в доме, а под навесом, и подслушать нас не смог бы даже маг. «Простите, пожалуйста, господин Тадор», — не поднимая головы, тихо пролепетала бастарда. «Я больше никогда так не буду делать». У меня даже ладони зачесались. Так захотелось поступить, как поступают разгневанные воспитатели с нашкодившими воспитанниками. Но я сумел сдержаться, лишь поторопился спрятать под стол руки, чтобы никто не заметил прорезавшихся когтей. «Про магов рассказывай», — еще официальнее и холоднее повторил я. «И поподробнее». «Я не видела, откуда они появились», вздрогнув, как от дуновения ледяного ветерка, прошептала Мэйлин и невольно оглянулась. «Двое, одеты хорошо и по-местному, но я сразу почувствовала, как они все прощупывают магией. У тебя, у вас тоже такие щупальца, но ощущаются по-разному. У них более острые, горячие». «Значит, используют поисковички не седьмой или шестой ступени», сразу сообразил я. А четвертый или даже третий. Странно, таких сильных магов не должно быть ни у одной известной мне расы. Самые сильные после нас маги у дроу. Однако у большинства из них намного меньше магический резерв, чем у нас. И потому они относятся к магии очень бережно. Хотя есть еще магистры, но они из своей столицы обычно не выбираются, предпочитая посылать с поручениями учеников. Разумеется, это слухи, а не самые точные сведения. Живут они уединенно и делиться с соседями секретами не любят. В любом случае нам нужно торопиться. Раз маги почти смогли найти нас, их ненадолго задержат мои ловушки. И раз сумели просчитать город, где нас ждать, стало быть, точно знают и о моем контракте, и о задании королевы. «Поехали», — расспросив Мэйлин про сети ауры, приказал я. Поднялся со скамьи, шагнул к привязанному корыто с нарубленной капустой животным, бдительно оглядел почти пустынную дорогу, и сердце у меня словно оборвалось. Небольшой отряд из 5 или 6 всадников стремительно вылетел из-за купы деревьев в шагах в 600 от нас. Так не ездят ни наемники, ни купцы. Так скачет только погоня. «Быстрей!» — шикнул я на девчонку и, прыгнув в седло, направил Шарга навстречу выскочившему из дома хозяину. Приготовленная монетка перекочевала в его карман, а пока он нарочито неторопливо искал сдачу, я спешно творил иллюзию и отвод глаз. Секунду посомневавшись, добавил хозяину забывчивости и, схватив ремешок животного, на котором уже сидела Мелин, быстро проехал в огород. Наевшиеся животные не реагировали ни на огурчики, ни на розовевшие помидоры, но мои шустрые следилки нарвали и рассовали в дорожные мешки целую кучу разнообразных овощей и дорисовали на дорожках 50 следов шаргов, ведущих во все стороны. Человек, следом за которым движется смертельная опасность, либо совершенно теряет голову от страха, либо становится хитрым и бдительным, как зверь. А маг в такие минуты вспоминает накрепко вбитые учителем правила и самые разнообразные способы обмануть погоню. Вот и я все вспомнил, словно в голове магический светлячок вспыхнул и осветил полузабытые за ненадобностью хитрости. Из огорода мы выехали, накрытые отводом глаз, а затем я его усилил, переведя в полную невидимость. Птичьи лапы скакунов опутал воздушными подушечками, добавил им силы и скорости и только после этого свернул на дорогу. Отряд, предсказуемо замешкавшийся возле хуторка, очень быстро исчез из поля зрения вместе с соломенной крышей неказистого строения, но мы продолжали мчаться, не сбавляя скорости.